Глава 10. По Станиславскому. «Ты украшать умеешь свой позор, но как в саду незримый червячок на розах чертит гибельный узор, так и тебя пятнает твой порог». Уильям Шекспир. Надин Герман. «Майк, прошу!» — шепчу, скупо не позволяя себе впустить в голос эмоции. Его руки касаются кожи, скользят по оголенным участкам, пока корпус тела безапелляционно прижимает меня к стене неприметной ранее ниши. Он был прав, уверяя, что знает все закутки и закоулки этого дома. Ему подвластно время под крышей отчего крова, пространство. А я всего лишь хотела подняться наверх и слегка освежиться, пока Питер завершает милый семейный ужин и раздает персоналу оставшиеся указания. «Прекрати, пожалуйста». Прикрываю глаза, ощущаю его губы на своей шее. Неестественно вытягиваю голову вверх, замедляя дыхание. Тело действует быстрее, чем разум. Оно льнет к нему, подставляясь под пальцы. Сердце замирает, позволяя пребывать в тишине. Мы оба сейчас нарушители, резонируем на минимальной волне, слыша весь абсолют замершего пространства. «Я не позволю тебе вести себя так в этом доме». «Уже позволяешь», — пресекает он нахальной трезвой улыбкой. «Алкоголь сегодня по боку для обоих. Злость, ревность — все вкупе глушат промилле в крови, разъедают на атомы кислотой, что курсирует по артериям». «Все позволяешь», — тянет он, наслаждаясь своей силой. «За это и люблю, Динь-Динь, сильно». Я закричу, выпаливаю, точно зная, что нет. «Кричи!» — идет ва-банк, поднимая ставки. «Я расскажу отцу правду!» — выгонит обоих. «Майк, ты опять!» — негодую под чужими пальцами, что выжигают на теле следы от своих незатейливых перемещений. «Ведешь себя как... мальчишка? Так тебе именно это и нравится!» — фыркает он звучно. «И что бы ни обещала, ты уже не сможешь меня забыть, Динь-Динь. Тем более, будучи женой моего отца, как бы ни старалась, не забудешь», проклинает он каждым словом, озвучивая фразы тихим гипнотизирующим тоном. «Молчу, не спорю. Глупо отрицать безысходность. Он глубоко тянет носом воздух вблизи меня, завершает тихим смешком. В моей комнате остался твой запах. Скучала? Искала клок волос для куклы Вуду. Хотела изгнать демона». Отбрыкиваюсь, уходя из-под очередного захвата. «Выдирай наживую», — наклоняет голову ближе, шепча тихим смехом. «Зубами рви. Все проще, чем с сердцем». «Майк, прекрати. Время. Жизнь не только секс. А ты мне не даешь и шанса, чтобы показать тебе, какая у нас может быть жизнь». «Никакая». Мотаю головой из стороны в сторону. «Меня мама за тебя не простит», — давит он напускным весельем, за которым прячется моя персональная виселица. Удавка, мгновенно сжимающая шею и переламывающая надвое позвоночник. «Ты сама-то понимаешь, что натворила?» «Я?» — вспыхиваю бесконтрольной яростью. «Я?» — понижаю голос до злого шипения. «По-твоему, во всем этом виновата именно я? Именно я, Майк, а не кобелиная порода твоего отца или твое собственное желание развлечься? Правда? Ты знал, что я занята. Знал, там, в клубе. Я при знакомстве с ним не была в курсе, что Питер женат. Чувствуешь разницу? Никто не святой, но и я в нашей троице не самая грешница». Вырываюсь из лапищ, ощущая ослабление пальцев. «Маму тебе жалко?» Язвлю, добивая, раз уж по-хорошему все равно не выходит. «Так не грусти, малыш. Я взяла на себя львиную долю ее мучений. Могу и тебя усыновить, чтобы ее жизнь стала еще легче. Не надо давить на мою совесть». Повышаю голос тоном, но не увеличивая допустимой громкости. «С вами двумя я давно послала ее к черту. Бесшумные каблуки. Так и хочется сейчас скинуть их прямо здесь и вернуть своей походке привычную стальную чеканку, растереть в пыль все неугодное, пройти по головам всех, кто против. Питер, сияя улыбкой, встречая жениха на середине лестницы, бесстыже лезу к его лицу, обрамляю пальцами щеки, кратко целую, смеюсь и веду себя, будто пьяная, на деле даже близко ей не являясь. Отмалчиваюсь и не позволяю рассмотреть произошедшие во мне изменения. Усмиряю сердце, рвущееся на части от громких слов предыдущего разговора. Я такая неуклюжая на этих низких каблуках. Смеюсь, пряча в веселье эмоции. Сейчас едва не упала. Кажется, даже громко сругнулась. «Прости, ты слышал?» «Не, моя девочка, дом большой», — усмиряет меня тихим лилейным голосом. «Мы выберем меньше», — заверяю, смеясь. «Не хочу в нем с тобою теряться. Всего 3 спальни. Хозяйская, гостевая и детская. Вторую впоследствии упраздним. К чему нам гости на ночь, когда в доме появятся дети?» Мужские губы дарят свое молчаливое согласие. По-хозяйски захватывают мои. Пленят. То ли под натиском того самого алкоголя в крови, на который пеняю и я, то ли... «В доме ребенок, милый!» Вздыхаю тоскливо, показательно опуская беснующиеся глаза. «Надеюсь, там позади младший подобного обращения к себе не услышал, но...» «Твой сын прав. До первой брачной еще далеко. Давай порядком соскучаемся, а там уже...» «Ах!» Давлю на чужое подсознание всеми неозвученными фантазиями. «Надин, ты меня...» «Обожаю!» Завершаю за него недосказанное. «Поэтому я и согласилась выйти за тебя замуж. Позволь ты, дорогой, мне в полной мере ощутить себя желанной невестой. Меньше 2 недель. До алтаря и моего громкого «да». «Да?» «Да, моя девочка», — протяжно соглашается Питер, а позади короткий выдох бьет по ушам и подытоживает мою шедевральную игру своей бранной недосказанностью. «Не верю». Кульбит. Совсем не знак бездушья, молчаливость. Гремит лишь то, что пусто изнутри. Уильям Шекспир. Надин Герман. Щеколда в гостевой спальне все же оказалась исправной. Не знаю уж, кто из 2 представителей сильного пола попробовал ко мне ночью бесшумно вломиться, но маленький замок на двери звучно удержал мужской натиск. Женскую честь я стойко отстояла, не опорочила и не запятнала. Утром за кофе пришлось украдкой присматриваться к обоим. Майк мазал по мне пространственным сонным взглядом так же лениво, как и тост с маслом. Питер пару раз за время приема напитка накрывал своей мою ладонь и зачитывал из местной газеты какие-то высказывания и упоминания о нашей грядущей свадьбе. Я манерно улыбалась и молча пила. Весть о грядущем событии расходилась, округа полнилась слухами. А этот мальчишка, напротив, нагло уверял взглядом: «Сверни, пока не поздно». «Куда, мать твою? Какую нахрен альтернативу мне Майк вообще предлагает?» Озвучивал вчера. Пытался. «Полно». Как высказалась бы в лучших купеческих традициях моя сестра, что давно и счастливо устроилась замужем за нормальным банкиром. Хватит представлять, что еще реально что-то отмотать назад. В моем случае либо жили долго и счастливо до чьего-то гроба, либо каждый год по ребенку и развод на фоне измен от отсутствия секса при постоянных беременностях. Выбор невелик. «Однако, хоть какой-то, но есть. Милый, мы же в обеденный перерыв посмотрим тот дом, правда?» Держу губы в азартной улыбке, перекрывая заинтересованный взгляд, идущий от пасынка, поволокая густых ресниц. Специально наложила 10 лишних слоев. Того и гляди, к вечеру вся краска слипнется или кусками отвалится вместе с моими родными. Зато за боевым макияжем не видно бегающих зрачков, расширенных от злости или от возбуждения. «Да, заедем», — кратко бросает жених. «А мне и достаточно, едва не взрываюсь в овациях от нетерпения. уделать, Майка, обставить все так, как мне нужно. Ты меня подвезешь? Не настаиваю, уточняю. Нет, Надин, мне с утра надо еще завершить несколько дел. Увидимся при осмотре. Хорошо. Не задерживаюсь между двух огней. Бросаю своему идолу напутствие в виде «хорошего дня», а Майку отправляю долгоиграющее послевкусие. Была рада нашему знакомству, Михаэль. Возможно, мы еще увидимся с вами до свадьбы. Угу! Лениво кривит он рот, дожевывая то, что не особо дожевывается. Даже не смотрит на меня прямым напоследок. Бесит очередным показательным выступлением. Вызывает противнейшую дрожь во всем теле. Всего доброго. Роняю, отходя от стола. До встречи, машинально вставляет Питер. Его улыбка из голоса касается губ, но взгляд так и остается прикован к газете. Линчи, мать твою, фыркаю про себя, подхватывая ключи от машины со специальной доски у входа. Улица, привычный салон, зажигание. Отъезжаю как можно тише, а потом топлю не в себя, минуя КПП поселка. Музыка, скорость, рев мотора под ритм сердца, медитация, позволяющая искоренить все внутренние разногласия. Я права в своих аргументах, суждениях, права, отбросив все лишние чувства в сторону. Я права, точка, проходная, рыжова на пороге моего кабинета. «Надюшечка», — тянет ласково-приторно, «все ли хорошо в благородном семействе? На тебе лица нет», — хмыкает Ольга, брезгливо присматривается. «Что за пошлость на глазах? У тебя тушь засохла. Так лучше бы и не красила, а просто сделала стрелки. У меня все зашибись», — выдыхаю кратко. «Если сегодня одобрю дом, то станет еще лучше». Рыжова скалится и едва не визжит от восторга, а после тараторит на тему свадьбы, припоминая мелочи для платья подружки-невесты, да мое белье, которое так и осталось неприобретенным. Слушаю и даю возможность подруге высказаться. До очередного дня X куда менее 2 недель. Впереди выходные, а за ними и вовсе финишная прямая. Ступай теперь по ней, как сапер. Одно неловкое движение и... Мое начальство пресекает посторонние разговоры и выгоняет Рыжову на свое место. «До вечера, крошка!» — салютует она мне воздушным поцелуем и делает объемные глаза, пародируя недовольство вышестоящего. Киваю и принимаюсь за работу. До обеденного перерыва всего ничего, если уйти в дела с головой, а там и... Не уточняю, где и во сколько. Питер дважды пообещал, значит, выполнит. Паркуюсь третий у входа в интересующий коттедж. Хмуро осматриваю рядом с незнакомым автомобилем тот, что взят из автопарка Питера. Непривычный дорогой, но не броский седан, а менее габаритная и более шустрая тачка. С опаской захожу внутрь, слыша где-то вдалеке голоса. «Хей! Здравствуйте!» Роняю на пороге, ощущая подвох каждым вставшим мелким волоском на коже. «Внизу никого!» Поднимаюсь выше, на женский голос. «Что тут происходит?» Одномоментно выхожу из себя и едва не бросаю в нахала брелоком с ключом, понимая, что Питер с какого-то послал вместо себя сына. Горло так и пережимает судорожным спазмом, а Майк выдает свободно, ехидно. «Осматриваю детскую, дорогая. Эта комната для такой роли подойдет идеально. Стены прочные, потолки высокие, квадратура, вид из окна. Когда станет известно по полу, перекрасим обои». «Ох!» — умилительно вздыхает риэлтор, бросая взгляд на мой живот. И это вместо приветствия и вылизывания носков моих туфель за свой весомый процент. «Я и не знала, что вы в положении. Это так прекрасно!» — щебечет, отсылая улыбку Пагансу, с которым уже сладко спелось. Тем самым вызывает у меня еще больший реальный рвотный позыв. Столько подготовки, столько откинутых вариантов. Тот, что казался идеальным, в очередной раз напрочь испорчен присутствием Майка, как и все прочее в моей продуманной жизни. Мои губы перекашивает в некрасивой гримасе. Смотрю на него, не моргая. Игнорирую то, что тупит, идя на поводу молодости, веселья и дерзости. «Мы на стадии зачатия», — издевается надо мной холеный мерзавец. «Сегодня его вид не менее притягателен, чем обычно. Мухи прилипнут. Позволите мне с любимой пару минут остаться наедине. Я сам покажу ей второй этаж. Кажется, она сейчас не в лучшем расположении духа». «Конечно, простите». Пряча глаза, но не улыбку, проходит мимо меня женщина, что вполне годится младшему Линчу в матери. При этом румянец на ее щеках уверяет, что мысли у нее проскальзывают совсем далекие от материнских или платонических. «Вот это та самая жизнь с тобой, Майк, такая?» Хмыкаю я, не сдерживая порыв эмоций и желания высказаться. «Злость? Не, разочарование. Все душит». Подхожу ближе, с силой ударяя его в грудь кулаком. «Что ты мне хотел этим показать? Свое очередное веселье и непродуманность? Я несколько дней выбирала этот дом. Ты пришел и все испортил. Еще и спектакль устроил, что может дойти до отца. Какого черта вообще, а? Хотел вытащить тебя из зоны комфорта». Чеканит он сталью. Делает шаг, рывком цепляет дверь, что хлопает за моей спиной, оглушающе дико. Сердце тут же совершает кульбит. Пульс подпрыгивает и с грохотом валится вниз. Ловушка захлопнулась. Риэлтор внизу. Через сколько до этой дуры дойдет, что следует подняться и проверить ненормальную парочку, застопорившуюся на стадии зачатия? «Прекрати!» – прошу хрипло. «Не начинал!» «Майк!» – схлопываю глаза, ощущая на своих щеках его губы. «Нет сил протестовать. Просто жмурюсь», а он уверяет. «Классный дом. И детское то, что надо. Я вполне могу позволить себе купить такой. На деньги папы?» Смеюсь нервно, рвано. «Так и ты сейчас планируешь рассчитаться той же монетой?» «Майк, прекрати глумиться, если она сейчас все расскажет. Да и дом. Хочешь, чтобы я сам на него заработал?» Бьет дыханием в кожу, а огромные лапищи так и стремятся забраться под слои бесконечной одежды. Задирают вверх юбку, спорят с подкладкой, проходят по ажурным трусам. «Замотивируй!» — бросает мне вызов дьявольский голос. «Влюбленный мужчина ради своей женщины и не на такое способен!» «Дурной! Я не могу!» Глотаю отзвуки собственной речи, ощущая его пальцы на внутренней части бедра. Губы моментально исходят иголками, а дрожь вырывается наружу, производя вибрацию не меньше, чем навороченные игрушки для взрослых. Все нутро буквально вопит о желании и надрывается в крике. «Чем, мать твою, я не та самая кошка в долбанном Марте?» Залипла на коктейле эмоций, что воротят теперь от всего менее мощного. «Не смей!» Прошу, а сама неосознанно раздвигаю бедра. Он покрывает поцелуями мою шею и лезет к губам, с ощутимой улыбкой, но без слов, молчаливо. «Она доложит». Он качает в отрицании головой. «Я тебя не хочу». Озвучиваю, ненавидя себя за то, что это не так. 9 дней. «Можешь уверять себя в этом до конца жизни», — выдыхает в мои приоткрытые губы, довольно смеясь. «Не поверю. С тобой она будет короткой. Со мной она будет». Звучно расстегивает ширинку, распахивает языком губы, лишая возможности что-то сказать. Тянусь ближе, обнимаю, путаюсь пальцами в волосах, позволяю его языку хозяйствовать в моем рту, рвать мысли и связи, связки слов и эмоций, удерживающих на тонкой грани реальности. 9 дней. Плевать. Не сейчас. Потом. 9. До чего? Сейчас непонятно, и нет больше никакого обратного отсчета, пока правит единственно важный момент — настоящее. Сделка с совестью. Одно из прекраснейших утешений, которые предлагает нам жизнь, то, что человек не может искренне пытаться помочь другому, не помогая самому себе. Уильям Шекспир. «Надин Герман, да чтоб тебя!» Нервно одергиваю юбку спустя. Ноги с трудом держат, дыхание сбито, нутро вибрирует. «Все, что я говорю, для тебя не аргументы, да?» «Хрень полная, твои аргументы!» Скалится Майк, глубоко втягивая воздух носом. «Хочешь испробовать, как работает душ в этом доме? Или рискнешь заявиться на работу с таким шлейфом? Мужики вокруг взвоют, особенно те, кому давно не дают». Молча выставляю в его сторону левую руку, выпрямляя на кулаке единственным средний палец. Он встречает этот жест послабляющей улыбкой, а я скупо выпрямляю другой, безымянный, с кольцом. Дополняю серьезно. «Попутала». «Дин, давай поговорим», — одергивает младший из линчей. «Я уже цепляюсь за ручку двери или опираюсь на нее, возвращая сознанию концентрацию на том, что действительно нужно». Упраздненное слово «действительно» никак не хочет ни с чем стыковаться и правильно склеиваться. «Нужно». Минуты назад мне нужен был он, этот самый мальчишка, что так нагло стоит рядом, спокойно поправляет одежду, будто ничего выходящего за рамки здесь не случилось. Мне очень нужен был он минуты назад. Я истошно пыталась им напитаться. Сейчас правильный курс напрочь потерян. Маршрут перестроен, сбит нахрен полностью. «У тебя было время на то, чтобы поговорить?» Отчитываю как за провинность, не своим голосом. Высказываю, уже скорее себе, но адресую, конечно, ему. «Ты потратил его не на то. Мне пора на работу. Обеденный перерыв вскоре будет закончен. Пошли вечером в казино», — сбивает он с мысли ярым смешком. «Я научу тебя делать ставки. Твои вообще ни о чем. Работа ей важна», — хмыкает, закатывая глаза. «Что в ней хорошего, кроме швейцарской стабильности? Давай на чистоту. Тебя не ждет ни повышения в ближайшие лет так 10, никаких перспектив. Зато есть уверенность в завтрашнем дне». Усмехаюсь, сама не зная чему. Его речам или тому, что прогоняю их сквозь себя, заставляя задумываться. «А с тобой что меня ждет?» Парирую нервно. «Отказ родителей спонсировать твое светлое будущее? В этом случае мне стоит взять эту обязанность на себя? Поехали со мной!» Не отпускает, обещая больше, чем может обещать. «А я что?» Вздыхаю и стою. «А стоило бы бежать!» Мама, отпуская меня учиться в другую страну, больше всего переживала, что меня соблазнит здесь какой-нибудь чернокожий или мулат. Для северной столицы в то время такие парни были все больше в диковинку. Мам Вера опасалась приметных внуков, а также того, что я потеряю голову от речей красивого проходимца. Про Питера Линча она узнала спустя несколько лет после начала наших отношений. Рыжова проболталась в одном из разговоров. Захотела похвастаться, какими подарками он меня одарил. Вернее, просто откупился за праздник, проведенный с семьей. Дорогие подарки были дешевле развода. Однако, узнав подобные вести, мама загрустила уже по другому поводу. Она хоть и принимала мой выбор, но изначально смирилась с тем, что на моей свадьбе никогда не побудет, потому как дипломатические браки распадаются редко. Да и внуки, если таковые появятся от Линча, будут носить мою девичью фамилию и называться незаконно рожденными. Я всегда пыталась не давать маме повод грустить или считать, что моя жизнь не сложилась, а сейчас... «Окей, поехали на блинчики к твоей родительнице». Беру нахрапом все в женские руки, а саму трясет не в себя. Психосоматика. Тело еще помнит все былые эмоции, пережитые за годы ожидания с Питером, а сейчас на них накладываются еще и те, что заставляет испытывать Майк. Ощутимо штормит и пошатывает. «Поехали знакомиться, без всяких предупреждений. Апельсинов только по пути купим. «Зачем тебе апельсины?» — задается он в недоумении очередным глупым вопросом. «Традиция такая», — бесстрастно пожимаю плечами. «Не я ее начала, не мне ее отменять. В больницу всегда возят апельсины. Перестрахуемся, чтобы не тратить время потом. Да? От радости-то знакомства со мной она наверняка сляжет. А если еще затянешь байку про то, что это любовь до гроба, то непременно накликаешь его появление». Затихаю, сдерживая в груди нервный смех. Говорят, нет ничего страшнее эпицентра тайфуна. Есть. Хуже только находиться в непосредственной близости с точкой его зарождения, с мгновенным обрушением пространства и притворение идиллии в сущий хаос. Именно так я бы охарактеризовала тот шквал эмоций, что за секунды поглотил Майка, высек из него каменного истукана, сделал вообще нечитаемым, закрытым, опасным, непробиваемым. Мне тоже больше нравится прерогатива вернуться на работу. Так для всех будет лучше. Выдыхаю часть его напряжения, которое вмиг захватило всю комнату. Не подходи ко мне больше. Прошу или обязываю. Сохрани это гадкое чувство, что сейчас испытал, и включай его каждый раз, когда поймаешь себя на мысли обо мне. Я тоже попробую наладить свою жизнь. Если не получится, что ж, придется развестись с твоим отцом и уехать. Уже не исключаю и этого варианта. Но, Майк, моя мама вместе с твоей весело отгуляет на этой свадьбе, увидит дочь в роли принцессы и искренне порадуется за ее счастье. Смеюсь, поздно понимая, что по щекам давно текут слезы, и тушь в 10 слоев также ошметками падает на рубашку, что по правилам дресс-кода должна быть белоснежной. Кажется, я все же влечу на штраф за опоздание. Придется заехать в ближайший магазин и переодеться. Но до этого еще где-то необходимо снять этот паскудный макияж и привести себя в должный порядок. Он больше не подтрунивает и не включает сарказм наравне с внеземным обаянием. Майк просто продолжает смотреть на меня, смиряясь с самим собой. Светлые волосы, чистые глаза, губы, сложенные сейчас в продольную линию. Сколько боли мы уже причинили друг другу. Перекроет ли ее когда-нибудь память о нашем кратковременном беззаботном счастье? «Прости меня, ладно? Я не специально», — шепчу одними губами. «Ты тоже», — кивает он, вновь путая все ориентиры. «Я умоюсь и выйду. Продолжу обольщать риэлтора. Пусть вновь станет несобранной и глупой. Как ты?» — мотаю головой. «Хуже. Я помимо тебя еще что-то вижу вокруг. Ослепи ее полностью. Пусть она меня вообще не запомнит». «Как скажешь», — бросает он холодом. И это «как скажешь» ощущается хлеще любого мата, который он не посмеет озвучить. Заслужила вполне. Главное, чтобы на пользу. Чем не тост? Не вечная ли это насмешка любви? Что женщина не может любить того, кто любит ее? Уильям Шекспир. Надин Герман. Я сегодня останусь на своей квартире. Устало заявляю Питеру после того, как он соизволил взять трубку. Проклятый коттедж остался далеко позади. И Майк оказался прав. Именно эта комната стала бы идеальной детской. Стала бы. А теперь начинать все сначала. Выбирать локацию, которая не напоминает о нем. Созваниваться с риэлторами. Перелистывать кучу проектов и фотографий. Смотреть, думать. Дорога. До посольства не более 3 поворотов. Это 5-й или 4-й мой звонок, на который Питер Линч все же согласился ответить. Только сев в автомобиль, я увидела запоздавшее сообщение от него. Питер предупредил о подмене в тот момент, когда и предупреждать уже было бы поздно. Я была на месте, Майк тоже. А Питер прикрыл свою задницу очередной отговоркой, так же, как и с моим днем рождения. В тот день его уверенность в своих силах и неспешность также не сыграли старшему Линчу на руку. Младший обскакал во всем, включая галантность. Обиделась, что я не приехал. Извинительно пускает он пыль в глаза, обеливая свои поступки. «Надин, меня вызвали на совещание буквально за пару минут до запланированного отъезда». «А сыну ты когда адрес сказал, куда необходимо приехать?» «Так утром». Михаил заинтересовался расположением и захотел осмотреться вокруг. Учеба у него позади. Он тоже не против обменять свою небольшую холостяцкую квартиру на нечто большее и подходящее для дальнейшей жизни. Мужской голос звучит в тональности, позволяющей вить из него длинные и прочные веревки. О чем бы ни разговаривал Майк с ним до этого, но вложить дичайшее чувство вины в отца перед сыном у него получилось. И я крайне не хочу сейчас выступать в этой парочке семейным психологом, разве что под алкоголем, причем под ударной дозой, покаяться перед обоими и свалить в закат. Без мыслей о будущем. «Дорогой, так я сегодня для него или для нас с тобой дом осматривала?» Задаю вопрос тихо, без лишних эмоций, потому как уже ранее озвучила собственный выбор. «Мне просто казалось, ты собираешься оставить ему тот дом, в котором он провел детство. С этим домом для него слишком многое связано. Сын отказывается здесь жить и просит выставить прошлое на продажу. Я объяснил ему, что у тебя слишком серьезные критерии отбора домов, и если тебе не подойдет именно этот коттедж, то он вполне может. Ты оказался прав», перебиваю жениха разочарованным вздохом. «Мне не подошло. Лучше бы и не приезжала вовсе». «Только не говори, что вы поругались», дублирует мой вздох Питер. «Нет, что ты». Купирую кулаком свободной руки свой нервный смешок. Беру паузу и как раз выруливаю к парковке, где останавливаю ход. «Мне было не по себе от того, что ты не приехал. Я надеялась», — говорю медленно, проникновенно, от души. Только мат затираю дыханием, как в дешевом ситкоме. «В общем, сегодня я у себя. Завтра, скорее всего, тоже». Потрачу время на выбор нового дома. А ты не упусти эти дни для общения с сыном. Пусть к нашей свадьбе и он выберет себе необходимую локацию, чтобы не пришлось ютиться в медовый месяц втроем. Все же усмехаюсь, тру переносицу. Дура. Безмозглая дура. Никак иначе. Не смогла удержать в себе желчь. Пролилась через край. Теперь оправдывайся. У меня 3 минуты до опоздания. Извини, я пойду. Мне заехать вечером? Давит он мягкостью, под которой ранее я безнадежно таяла и все прощала. Не сегодня. Дай мне немного времени остыть. Отключаюсь. Тело до сих пор пылает от воспоминаний об объятиях другого. Щеки заходятся жаром от стыда и осознания. Мне не разделить их навсегда. Это отец и сын. Даже если уедет он, нас ждут какие-то совместные праздники. Майк повзрослеет, встретит свою судьбу, женится. Никогда прежде подобная утопическая цепочка не вызывала во мне столь бурного отвращения. Заставить Питера уехать из Берна почти нереально. Разве что после выхода на пенсию. И то, если он решит, что мир дипломатии сможет существовать без его вмешательства. Конечно, можно запросить перевод в другую страну. Благо, посольство Швейцарии есть практически в каждой. Но кто добровольно освобождает должность, за которой охотятся тысячи соискателей? Чаще всего ее передают по наследству, преемнику, в идеале сыну, реже дочери. Поправляю на своей шее и груди широкий яркий шелковый платок. Прохожу пропускной. У моего кабинета уже встречает Рыжова с новой белой рубашкой. «Ты должна мне вкусный обед, Герасимова!» Язвит, передавая вещи из рук в руки. «Пришлось вместо пополнения калорий их нещадно потратить. Приходи вечером с шампанским. Пополним». «У нас праздник?» — тихо визжит, явно ожидая, что я точно фокусник, вытащу связку ключей из невидимой шляпы, а вечером отвезу ее на осмотр в новенький дом, что после заключения брака запишется нашей первой общей с Питером собственностью. «У меня 9 дней до свадьбы», — выдыхаю тихим смешком. Жених проштрафился опозданием и отпустил домой на девичник. «Чем не тост?» «Замечательный!» — тянет с объятиями Рыжова. «Принимаю, потому что если спрячусь за ней, то Майк не подступится близко. Останешься у меня на ночь, поговорим. Столько всего накопилось, посекретничаем, как раньше», — кивая, соглашается Ольга. Повторяю ее жест, а про себя добавляю. «Вот это навряд ли. Поговорим, скрасим обоюдное одиночество, ведь самое глубокое так часто застигает нас не наедине, а когда кто-то есть рядом. До вечера», — взмахиваю рубашкой, объясняя необходимость переодеться. «А тушь правильно смыла, крошка», — комментирует подруга. «Была похожа на шлюшку». «Смыла. В ванной, прилегающей к детской комнате, оказалось не только самое нежное пенное мыло, но и мицеллярка с пушистыми ватными дисками. Слой косметики исчез с лица, как по волшебству. Забрал с собой несколько лет и оголил морщинки у глаз. Маленькие, но уже напоминающие о том, что я по праву вступила на порог 40-го. Нехер выеживаться. Детская должна быть детской, а не комнатой заигравшегося подростка. И не в этом доме. Не там, где Майк в наглую решил сыграть на чувствах. До вечера, дублирую Рыжовой. И спасибо за помощь. Да перестань, Надюш, было бы за что. Улыбается, отмахиваясь на маникюренной ручкой. Все для тебя. А там и тетю Олю пристроишь на тепленькое место. Неувязочка. Когда клянешься мне, что вся ты сплошь служить достойно правды образцом, я верю, хоть и вижу, как ты лжешь, вообразив меня слепым юнцом. Уильям Шекспир. Надин Герман. Вечер и последующие 2 дня мы были практически неразлучны с Рыжовой. Свое поведение я объясняла Питеру прощанием с холостой жизнью и слегка подзатянувшимся девичником, раз и предложение о свадьбе им не было озвучено вовремя. Мой избранник на это толерантно кивал и вздыхал, потому как не слишком переваривал Ольгу. Чем это было обособлено? Ее дурным характером или неким отказом женской стороны, о котором мне неизвестно? Не берусь даже гадать. Хотелось бы верить в то, что женская дружба все же еще существует, и между моим женихом и лучшей подругой никогда ничего не было, кроме общения. Иначе во что еще верить, когда само понятие веры внутри напрочь подорвано? Майк. Он пытался выйти со мной на связь в эти дни. Мой телефон периодически осаждали звонки с чужих номеров. Прогуливаясь с Ольгой в обеденный перерыв или проходя с ней по парковке после работы, я видела знакомую фигуру, что пряталась от взгляда Рыжовой за темным, нависающим на глаза капюшоном. Глупо было бы спутать с кем-то другим того, кого я безошибочно узнаю темной-притемной ночью в черной-причерной комнате. Невозможно прятаться вечно, от себя так тем более. Но я пыталась хоть как-то скоротать эти бесконечные дни. И вот суббота, 7 дней до, включая текущий, утро, выходной, моя квартира, очередная эмоциональная ломка, которую не прикрыть работой, Рыжова и ее достающие разговоры, риэлторы, навязывающие новые варианты буквально 24/7, спамящие на почту и в мессенджерах ради получения собственного процента. Как отвязаться от всего этого? Возвратиться в дом Питера? Майк периодически бывает там. Я узнавала. В вполне может задержаться после очередного визита вежливости и остаться на ночь, а впереди еще воскресенье, единственное оставшееся до свадьбы, традиционный семейный ужин. Насколько же проще было жить, когда я заочно терпеть не могла младшего Линча, а сейчас вообще непонятно, что делать. «Шопинг!» — взрывается рядом Рыжова, прекращая мое многоминутное и тщательное размешивание сахара в чашке с кофе. В любовной ломке этот заменитель помогает мне куда лучше, чем хвалебная Ольгой шампанское. После сладкого не болит голова и не так щемит сердце. Нет истошного желания набрать нужный номер и высказаться. Вот прямо от души, чтобы вновь перевесить на него хотя бы часть вины, которую щедро на меня скинул. «Нам с тобой еще столько всего надо сделать, чтобы блистать в эти дни», заявляет Рыжова, смеясь. «Мы же не закончим празднование этой свадьбы одним днем, правда? Столько лет ожидания, Господи!» «Конечно», — отзываюсь с ухмылкой. «Оль, ты можешь праздновать хоть неделю, с учетом того, если на утро проснешься в удачной постели, а на работе, естественно, заранее возьмешь отгул за свой счет». «Герасимова!» — тянет недовольно подруга, кривит свои красивые губки и даже лоб морщит, что говорит о высшей степени недовольства. «Ты чего такая язва-то, а? По Петюне соскучилась? Так вали под теплое крылышко на ночь. Но шопинга и удовольствия меня не лишай. Когда я еще в ближайшее время на свадьбе погуляю? Придется ради этого реально собрать в кучу остатки внутренних сил и самой выйти за первого встречного. Иди, хмыкаю пространственно, не спотыкнись только. Ну, зараза же!» Усмехается Рыжова. «Что на тебя нашло опять? Пацан тут объявился и воду мутит. Так нать, не для него мама ягодку». «Нет, с ним все». Гримасничаю, не желая продолжать разговор. Чем больше лжи, тем быстрее она выходит наружу. Рыжова и так прихереет на свадьбе при встрече с Майком. «И дайте мне кто-нибудь сил, чтобы выдержать при этом на лице нейтральную маску. Я, наверное, уже просто боюсь перемен, Оль», философствую, запивая горькие мысли терпкостью кофе. Да и время тянется не в себя. Кажется, что его слишком много. «Рассуждаешь, как старая дева», — гулко вздыхает Рыжова, которая себя к таким не причисляет. «А может, в клуб, а? Петька ж тебе разрешил попрощаться с холостой жизнью? Зажжем напоследок нормальный девишник. Что мы тут 2 дня телек смотрим и шампунь пьем? В пятницу подобное провернуть уже никак. С утра-то тебе надо быть настоящей принцессой. На неделе тоже. Утро – работа. А сегодня суббота, крошка, давай махнем». И стриптизеры. Томно тяну, щуря глаза. Такие, чтобы все блестели. И в масле. Налички по мелочи заменяем, да? «Надо же в трусы совать!» Подруга тянет губы в улыбке, вонзая в нижнюю свои острые зубки. «Рыжова, ты совсем одурела, что ли?» Лишаю неадекватную бурных фантазий. «Я тогда согласилась, потому что с Питером уже едва не порвала, а сейчас я за него замуж иду, считая блюду себя, не позволяя до брачной ночи притронуться. А ты меня в клуб зовешь, чтоб ему кто компромат скинул. Полгорода знает, чья я невеста». «Мда, неувязочка», — хмыкает рыжая, что в душе явно блондинка. «Тогда шопинг?» Киваю, отвлекаясь на рингтон телефона. Выслушиваю быстрый монолог о том, что курьер, принесший заказ на мое имя, едва не грозит, а не просто требует о необходимости доставить мне какой-то товар. «Я ничего не заказывала», — повторяю в который раз безапелляционным тоном. «Вызовите полицию, если не уберется». «Отбой». «Что?» — вспыхивает интересом Рыжова. «Подозреваю, что кто-то пытается меня отравить», — фыркаю в шутку. «И станет Питер вдовцом раньше, чем в очередной раз мужем». «Бред, не неси! Что там?» не унимается подруга. Очередная попытка Майка вывести меня из себя. Доставка, которую я запретила принимать. Вещи, цветы, еду, все что угодно. Я запретила все и с любого адреса. Пока Рыжова рядом, он сам не сунется. Надеюсь, но 7 дней. Возможно, Питер пытается подмазаться. Ну, лучше уж Оль перебдеть. Его звонок как раз наступает после. И я тяну губы в улыбке, играя перед подругой подобие радости. Лепечу тихо, укладывая в разговор недонамек про эту посылку. Играю, раз уж надо скрыть то, что не скрыто. А раньше всегда была честна перед ней и открыта. Где это раньше? После знакомства с Майком разбита. Шопинг. Протягиваю в трубку Питеру с интонацией, что переняла от Ольги. «Хочешь присоединиться, любимый?» В ответ слышится мягкое отрицание и фраза о том, что он порядком соскучился. «Осталось совсем немного», — уверяю сама себя. «Хорошего тебе дня и привет сыну!» Рыжова ржет в руку и закатывает глаза. «Я прощаюсь, на словах целую и обещаю позвонить позже». «Допивай свой проклятый кофе и иди одевайся уже», подгоняет подруга, что в отличие от меня встала раньше и уже успела соорудить образ полной боевой готовности. Белье, туфли, духи и платье, что я сменю уже вечером по закату. Это все сегодня надо купить. Тетя Оля на этом междуусобчике просто обязана найти себе мужика. Иначе реально придется прибрать к рукам сына Петруши. Он как, кстати? Небось, красавец. Петька-то в молодости был. Ах! Громко смеется, а я давлюсь кофе и кашляю. Станешь моей свекровью, если дело выгорит. Не унимается она, хлопая меня по спине. Мать твою, Рыжова! Хриплю, отдышавшись. Пошла ты! Ступенька. Но ведь смирение — лишь лестница для юных честолюбий. Наверх взбираясь, смотрят на нее. Когда ж на верхнюю ступеньку встанут, то к лестнице спиною обратятся и смотрят в облака, презрев ступеньки, что вверх их возвели. Уильям Шекспир. Надин Герман. Воскресенье. Долго выбираю наряд для семейного ужина, на который все же решила идти. Прячься, не прячься, а стыковаться с Майком все равно придется. И чем раньше я научусь держать безэмоциональное лицо, тем лучше. К тому же Питер начинает задавать слишком много скрытых наводящих вопросов о моем отсутствии рядом. А чем более запутанная ложь, тем легче спалиться. Рыжова сидит рядом и любуется тем, как я методично натягиваю на себя большую часть имеющегося гардероба, смеется над отбрасыванием в сторону и упоминанием аксиомы про «нечего надеть». Платье за платьем летит на постель, а я пребываю в упадническом настроении, слушая ее комментарии по поводу фасона и цвета. Мне самой не нравится ничего. Ужин в компании 2 мужчин в первую очередь, а Ольга продолжает разбор полетов с таким пафосом, будто я нахожусь на консультации у продвинутого стилиста. Светлая точно нет. У тебя и так свадьба в субботу. Давай на контрасте, крошка. Что-нибудь более страстное, м? Щурит глаза, томно протягивая широко распахнутым ртом. Алая, идеально. Пошло. Комментирую, дергая носом. Подношу кровавое платье на вешалке к своему лицу. Смотрю на себя в зеркало, даже не надевая. Безоговорочно отшвыриваю в сторону. «Тогда черная». Не обсуждая, подскакивает к шкафу подруга и тащит 3 новые вешалки. «Герасимова! Это же классика! Точно черная!» «Длинная или короткая?» Кривлю губы, выбирая между привлекательными ногами и красивым декольте. «В пол! Вот это! С небольшим шлейфом!» Выставляет она вперед левую руку. Символично, от сердца, от души, куколка, покори там всех представителей сильного пола, пусть ни о ком другом и думать не смогут. «Жестокая ты женщина!» Прикрываю за смехом нервозность. «Там же еще обслуга!» Улыбаюсь, а сама понимаю непреложную истину. «Неделя. Меньше. До дня, когда Рыжовой придется чем-то заклеить рот, чтобы она онемела. Начать бы подготавливать раньше, но как? Остается только надеяться на то, что память у подруги с возрастом сходит на нет, и в галантном красивом сыне Питера Линча она нисколько не признает того нахального и бесстыжего парня из бара. Тетя Оля – реалист и прагматик. Если не ты, то тебя. Так что за тебя, Герасимова!» Наполняет она свой опустевший бокал, выпивая его почти до дна. «А вообще не верится, да, Надь? Столько лет, столько зим, столько эмоций и слез позади, столько приятных моментов. Лучшее впереди!» Растягиваю губы в победоносной, но грустной улыбке. «Потренируемся завтра в обеденный перерыв с броском букета, а?» Елозит задницей по стулу Рыжова. «Все равно обеим жрать нельзя, так хоть развлечемся». «Потренируемся», — уверяю серьезно. «Все лучше, чем запихивать сладости в рот или слоняться без дела». «Переодевайся, крошка», — командует она, хлопая в ладоши вокруг очередного опустевшего бокала. «Забацаем из тебя красотку, вызовем карету и кучера-крысу, принца», — прыскает от смеха подруга. «В идеале молодого с наручниками, плеткой. В общем, самое лучшее для королевы. Я уж как-нибудь без этого. Ладно». Натягиваю на изгибы черное платье в пол, убираю акцент со всего, кроме груди. «Идеально». Подытоживаю, меняя тему. Распускаю волосы, усиливая эффект. Сейчас залежу все от лица и ушей. Открою шею и скрою в прядях лопатки. Нюдовая помада, кошачьи стрелки, клатч и светская львица готова к прыжку. «Да, идеально», — подытоживаю свою задумку. «А я про что? Петьку при взгляде на тебя инфаркт долбанет». «Сплюнь», — фыркаю глухо и добиваю нюанса для полноты образа. «Через час надо быть на месте. Собираюсь сама, выпроваживаю Рыжову и беру с нее обещание заходить поливать цветы, следить за квартирой в мое отсутствие дома. Такси повышенного комфорта, с кожаными сиденьями, запахом цитрусов и бокалом шампанского вместо бутылки воды. Задумчиво вглядываюсь в пейзажи за темным стеклом. Шампанское едва колышется в бокале от плавной езды. Мысли замедляют свой бег перед неизбежностью. Я должна это выдержать и окончательно показать Майку свои жизненные установки. Тишина, спокойствие, продуманность, уверенность в завтрашнем дне, равномерность. Я же до сих пор все это хочу? Наверное. Легкая фоновая музыка наполняет салон, благоволит стабилизации внутреннего настроя, собранности и концентрации. Приехали. Почти. Допиваю последний глоток и готовлюсь блистать, занять место, что принадлежит мне по праву. И уже даже не пугает семейное гнездышко, наполненное многолетними воспоминаниями. Доживу здесь как-нибудь эти дни, допишу свою главу в роли хозяйки. Остановка, приклеенная улыбка, покорный и одновременно уверенный взгляд. Рука водителя, галантно помогающего покинуть приятный салон, моя сдержанная улыбка и ровный шаг в сторону дома. Питер по-хозяйски встречает на пороге, Майк чуть в глубине. В отличие от отца, соответствующего официальному стилю, младший Линч упакован в привлекательный и неброский городской кэжуал. Он словно заявляет с порога, что его движениям и поступкам ничего не мешает. Хочется верить в то, что хотя бы слова останутся под какой-то цензурой. «У нас траур», — ухмыляется он при взгляде на меня. «Совершенно верно», — заключаю нейтрально, отбивая у юнца все желание дерзить. Его взгляд становится внимательным, серьезным, более глубоким. Улыбка на губах расправляется. В то же время Питер, держащий меня за руку, молчаливо ждет объяснения. В его возрасте уже более ясна непреложная истина. Хочешь понять женщину? Да слушай. На днях я справила девичник и похоронила свою прежнюю жизнь. Добавляю, слегка приподнимая вверх уголки расслабленных губ. Ко дню свадьбы как раз выйду из должного траура и переоденусь в белый наряд. Символично, хмыкает Майк, а Питер прикасается губами к тыльной стороне моей ладони и высказывает свое тихое восхищение мной в любом образе. Неспешно подхватываю жениха под руку и уже привычно опускаю глаза, уходя от взгляда младшего Линча. Боковым замечаю, как он качает головой, провожая меня в столовую. Мысленно вздыхаю. Один ужин, пряча глаза. А с понедельника официальный обратный отсчет. 5, 4 и так до нуля. Все проходит, пройдет и это. Недостаточно говорить, но нужно говорить правду. Уильям Шекспир. Надин Герман. Семейный ужин, очередной стол, нагруженный разнообразной едой и мое полное отсутствие аппетита. Качаю вино в бокале, смотрю, как стекает по стенкам. Все лучше, чем пялиться на парня напротив. Очерчивать взглядом линию губ, прослеживать, как дергается венка на сильной шее. «Как отдохнула, дорогая!» — подмазывается с любезностью Питер. Не сразу поворачиваюсь, осмысливаю услышанное. «Отлично, спасибо». Медлю с ответом, но при этом стараюсь быть самой вежливостью и обходительностью. Присмотрела 3 дома в разных локациях города, дорогой, под разные цели и запросы. Связалась с риэлторами и обговорила даты, условия осмотра. Кому-то из нас троих хотя бы 1 вариант, но обязательно придется по вкусу. «Или вас Михаил устраивает тот, что мы уже осмотрели?» Мягко улыбаюсь Майку, позволяя себе ненадолго удержать взгляд на уровне бесстыжих горящих глаз и с трудом сдерживаю стон среди выдоха. «Как он смотрит, Господи!» Молчаливо высказывает скопившееся за эти дни. Орет, материт и боготворит разом. Питер никогда не вкладывал в обычный взгляд такой бушующий океан эмоций. И как старший Линч не замечает того, что творится у него буквально под носом? Неужели он настолько сильно мне верит? Или просто принял тот факт, что из роли невесты мне дорога лишь в жены, а спрыгнуть в сторону — это безумие? Питер понимает это не хуже, чем я. А ревновать к сыну — оно же только в алгебраической прогрессии. Сегодня Майк опять сидит напротив меня, в джемпере цвета слоновой кости, с мальчишески дерзкой прической, взлохмаченной сверху. Хлестко бью себя по невидимым рукам, которые так и тянутся в его сторону. Запрещаю зависать взглядом на каких-то деталях одежды, нюансах во внешности. Я до сих пор помню его запах и вкус. Я помню ощущение этих крепких лапищ на своей коже. Я никогда прежде не ощущала себя настолько близко к провалу. Меня полностью устроил тот дом. Слишком по-взрослому парирует младший Линч, в особенности расположение и детское. Риэлтор пообещала придержать этот вариант несколько дней, если вдруг я решусь завершить сделку. Детское. Мусолит на языке Питер, обязывая меня улыбнуться и повернуться во главу стола. «Хорошие планы, сын. Я был не намного старше тебя сейчас, когда ты появился. Что там с той девушкой? Я увижу ее на свадьбе». Усмешка на губах Майка становится шире и тягостнее, а меня так и тянет поджать губы и уничтожить со стервенением слой дорогой стойкой помады. «Нет». Заключает резонно младший Линч, и я пытаюсь выдохнуть не весь воздух из легких разом. Однако облегчение приходит вкупе с еще большим напрягом, потому как паршивец режет меня остротой фраз. Я всю эту неделю искал в других такую же улыбку. Паршивое ощущение, когда пробуешь на вкус, а все не то и не так. Любой заменитель кажется тошнотворно пресным. «Так, может, вам не стоило стольких смешивать?» описанные симптомы сходны с похмельем. Ухмыляюсь и пью бархатистое вино, лишая себя возможности говорить, а его видеть ту самую улыбку, которую искал, перелопатив не одну постель. И, судя по внешнему виду, не так уж в этом поиске ему было и плохо. «Любовь проходит, сын», — толерантно вставляет свою реплику Питер. «Не сразу, но проходит. Любые раны со временем затягиваются. Когда-то я очень сильно любил твою мать, а потом разлюбил, я помню». Некрасиво перебивает отца Майк. Я даже морщусь, убирая от губ вино, и заявляю, мягко накрывая руку Питера своей ладонью. «Мои родные приедут в четверг. Я не стала бронировать отель, раз могу освободить под эти нужды квартиру. Да и от этого дома проще добираться до локации, где находятся коттеджи. Я заказала осмотры на вечер, чтобы каждый из вас был свободен. Вы же оба не против, если мы объедем эти адреса втроем?» Майк нервно хмыкает, видно, все еще находясь под впечатлением от выпада отца на тему любви, да и от собственного комментария. А Питер привычно анализирует перед тем, как высказать что-то еще. И нет этому противостоянию конца и края, как минимум в ближайшее время. Мягко пожимаю сверху ладонь жениха, а обращаюсь к Майку. «Если вдруг и за эту неделю не найдете девушку с похожей улыбкой, то я буду рада вас видеть на свадьбе в компании вашей матери. Она до сих пор очень многое значит для Питера, и я полностью разделяю его решение выслать ей именное приглашение. Любовь проходит», — подытоживаю чужими свои слова. «Однако хорошие отношения и дети остаются навсегда. Не обижайте родителей, Михаэль. Они нас с вами тоже не выбирали. И неизвестно, кто кому доставляет большую боль — дети или родители». «Глубокомысленно», — поднимает Майк вверх бокал в виде тоста и плавно стукает стенкой своего о мой, выпивает залпом вино и, опустив глаза в стол, принимается за еду, молча, следуя чужому примеру, монотонно запихивая в рот все, что лежит на тарелке. Жую, не чувствуя вкуса, и думаю, пока думается. Представляю твою мать, его, в компании, в постели с другой, и отчего-то хочется запить еду коньяком, а лучше протолкнуть комок в горле чистейшей водкой. Питер все же выправляет ситуацию, плавно втягивает в разговор одного или другого, с огромным радиусом обходит любые триггерные темы и сводит разговор к короткой светской беседе. Я все реже поднимаю глаза от тарелки или бокала, а при первой возможности с низкого старта готовлюсь вовсе покинуть периметр стола и скрыться за щеколдой в спальне. «Михаэль, ты останешься?» уточняет отец у нахохлившегося сына. «Поеду в клуб», — мотает он головой. «И непонятно, испытываю я от этого еще большую тяжесть или облегчение. Обещал парням быть. Да и с Филом надо обсудить проект выставки». «Конечно, с кем же еще?» — поджимает губы Питер, ввергая меня в очередное уныние. «А кто это такой? Я в курсе, дорогой. Может, тоже могу чем-то помочь?» Подмазываюсь с очередной порцией бесячей любезности. «Нет, Надин», — парирует он. «Отец его друга — серьезный коллекционер, инвестор и просто очень богатый человек французско-дворянского происхождения». «Очень интересно». Перевожу восторженный взгляд на жениха, пряча очередное желание поджать губы за обновленным бокалом с вином. «А мы знакомы? Он был на приеме?» «Был в отъезде, но, возможно, будет на свадьбе. Эрик Франсуа де Монтень, его сын Филипп, бывший одноклассник и однокурсник Михаэля». Наслышана о его безграничных возможностях, сглатываю, отсылая тревожный взгляд в сторону Майка. «Никогда не пользовался. Все сам», — усмехается он. «Но здесь поступило заманчивое предложение начать. Вы бы, Надин, не воспользовались?» «Я привыкла добиваться всего своим трудом. Парирую, скупо ощущая, как под слоем пудры и крема заметно загораются щеки. «Я тоже», — заключает он. «Да только порядком прозрел, когда любимая вместо меня выбрала скучную жизнь без проблемной роскоши». «Один из великих царей уверял, что все проходит», — продолжаю морально дрожа. «Теперь уже рука Питера накрывает мою в знак солидарности», но младший Линч рассекает идиллию выпадом. «Подозреваю, что он просто по-настоящему никогда не любил, так же, как и мой отец», — поднимается со стула, отшвыривая салфетку по столу. «Благодарю, я сыт по горло», — чеканит холодом, не задерживаясь взглядом ни на одном из нас. «Не провожайте, дождусь на улице такси». Все же поджимаю губы и ощутимо сгрызаю зубами слой дорогой и стойкой помады. «Он свыкнется», — комментирует Питер. «Да», — киваю и хмурюсь, — «когда появятся дети. Ничего другого Майку уже не останется. Да и мне тоже. Уже не пытаюсь скрыть дрожь, что так и лезет наружу. Щедро глотаю вино и топлю в его количестве боль, гнев, ревность». «Все будет хорошо», — глядя на меня, заверяет Питер. «Все будет», — подытоживаю резким кивком. «А в четверг прилетают мои родители».